Снова использовать автобус я не хотел, поэтому убрал его в хранилище, достал хамви и погнал за город. Там достану связной мессер и вылечу обратно. Пара патрулей, слыша рев мотора моего мощного бронеавтомобиля, пытались меня перехватить, но я объезжал их по другим улицам и давил на газ. Сменив машину на мессер, я вскоре уснул под убаюкивающее гудение самолета. Прибыл я вовремя, еще до рассвета. Посадку совершил в другом месте, потому что то поле, с которого мы взлетали, было занято какой-то стрелковой частью и обозом. Пришлось пролететь чуть дальше и садиться на дорогу, а потом доставать мотоцикл-одиночку и гнать к расположению батареи. Мотоцикл убрал на подъезде. Опознавшись у часового, выяснил у дежурного по батарее, что все в порядке. Командира велел не беспокоить, утром сообщит ему, что я вернулся, когда тот проснется. Потом нашел свое хозотделение, постелил плащ-палатку, на нее шинель и вскоре уснул. Утром после побудки, отдав Хромцеву письмецо от супруги, я искупался в озере. Тем временем мои бойцы кормили батарейцев, проверяя по списку фамилии, кому сколько положено. У каждой фамилии указано, какая норма должна выдаваться тому или иному бойцу. Это я всех помнил, по памяти выдавал. Еду выдавали из термосов, так как сегодня я решил поспать подольше и ничего не готовил. А готовые блюда достал из хранилища из полевой армейской кухни и переложил в термосы. На завтрак были молочная рисовая каша и кисель с лепешками. За день батарея 6 раз открывала огонь, 3 прикрывая от налетов аэродром, мешал он немцам, и 3 била по пролетающим мимо самолетам. Никого не сбили, но 3 накрытия были, машины ушли с дымами. У наших летчиков снова закончился бензин, а обещанного им так и не привезли. Они обратились ко мне, и я дал топливо, велев не экономить. Так что они весь день летали, хотя истребителей осталось едва 20, до войны было 80, а бомбардировщиков 18 машин, способных подняться в воздух. Их спешно обслуживают, заправляют, подвешивают бомбы и отправляют на задание. Заявки от наземных сил идут одна за другой. В общем, обычный день на батарее, ничего особенного. Ну вот я в этот день отличился, неожиданно даже для себя. Дело было так. Вечер уже, были командиры обоих авиационных полков и Хромцев. Мы общались, обговаривали проблемы с топливом. На аэродром его так и не доставили. Машины, отправленные на склады ГСМ, не вернулись. Я пообещал, что топливо будет. Они за этим и приехали, знали, что слово я держу. И тут я вдруг дернулся и рванул к полуторке с ДШК, крича на ходу расчету. «От пулемета!» Наводчик успел шарахнуться в сторону, когда я влетел в кузов грузовика и, резко повернув ствол, дернул за рычаг затвора и сразу открыл огонь. Вылетевший из-за деревьев мессер, разваливаясь огненным комком, устремился вниз, а я уже бил короткими очередями по ведомому этой пары. Ведомый пошел было вверх, но тут его настигла уже 4-я моя очередь по нему. Замерев на миг, он выпустил темный шлейф дыма, устремился к земле и врезался в нее. Летчик погиб. Это взор, работавший уже на 400 метров, показал мне их атаку, целью которой была наша батарея. Уж очень мешала она немцам. Вот они и послали эту группу. Звено наших истребителей недавно село, так что никто немцам не мешал. Меня внезапно подхватили и с криками радости начали качать. Похоже, такого еще никто не видел, разом сбить 2. Но мне это было несложно. Я из земли поднял земляного голема, точнее его голову, и, используя его программы прицеливания и наведения, наводил и стрелял короткими и прицельными очередями. Без этого я бы вряд ли попал, разве что по везению. Хромцев кричал, что с этой минуты я назначаюсь командиром пулеметной установки. Это помимо выполнения обязанностей батарейного старшины. И еще не хватало. Я сразу отказался, но если окажусь рядом во время налета, пострелять по противнику не против. На то мы порешили. Командиры полков, похлопав меня по плечам, укатили к себе. А я собрался тоже отъехать. Надо было обеспечить летунов топливом и маслом. Оно тоже подошло к концу. Но тут на дороге вдруг показался кортеж, пыливший в нашу сторону со стороны города. Оказалось, это прибыл командир корпуса. Я его вживую видел впервые. Мигом примчалось командование нашего дивизиона. Построили личный состав батареи. Только дежурные остались наблюдать за небом, чтобы нас врасплох не застали. Генерал выслушал доклад командира батареи и велел познакомить его с таким выдающимся стрелком. «Старшина Туманов, 3 из строя». Четко отбив положенные 3, я вскинул руку к пилотке и доложился. «Туманов, Туманов», явно припоминая, пробормотал генерал. «Это не тебя перед войной чуть под суд не отдали?» «Меня», — «Был незаконный товарищеский суд, товарищ генерал. Понизили в звании по приказу командира дивизии». «Кем был?» «Интендантом отдельного зенитного дивизиона. Техник-интендант второго ранга. Меньше месяца как форму надел. Понизили до батарейного старшины». «Напомни, за что?» «Не выполнил приказ командования. Наплевал на него и эвакуировал свою семью в тыл до начала войны. За это был подвергнут критике и наказанию». «И сейчас наплевать. Еще как, товарищ генерал. Вернитесь в строй». Я вернулся в строй. Генерал поблагодарил батарею за победу. После него взяли слово по очереди два политработника. Командование дивизиона также произнесло речь, но уже без того пафоса, что слышался в речи политработников корпусного уровня. Наконец кортеж укатил. Хромцев распустил строй и, подозвав меня, сообщил. «Комкор приказал написать на тебя наградной. Он подпишет». «Это ваши дела», — ответил я, улыбаясь. В возможность получения этой награды я не верил от слова совсем. Скоро начнется отступление и окружение. Все это затеряется, но комбат — парень хороший, пусть порадуется. То, что не получу, точно говорю. Монетку кидал, 3 раза не угадал. Я вернулся к своим делам, выдав задание бойцам, и начал писать рапорты для Борисова, что необходимо батарее и личному составу. Думаете, это все? Вскоре мое внимание привлекли криком. На километровой высоте в сторону своих летели 2 пары немецких истребителей. Бить по ним из тяжелых орудий смысла нет, слишком скоростная и небольшая цель. А вот из пулемета можно. Я тут же влетел в кузов и стал прицеливаться с помощью земляного голема. Перед глазами как будто прицельная рамка с траекторией полета пуль по направлению ствола. Так и начал по-тихому садить. Сбил одного, он упал в районе рощи, где располагался штаб дивизиона. Еще один задымил, остальные со снижением ушли. Я был немного оглушен выстрелами, но расслышал, как стоявший рядом Хромцев вдруг сказал: «Любопытно, как ты из нашего орудия сможешь стрелять?» «Надо бы проверить», — усмехнулся я, покидая кузов. «Вот завтра и проверим». Старлей направился в землянку писать рапорт по сегодняшнему дню, да и наградной. «Да, у нас 2 землянки, штабная и большая для батарейцев, а еще и противовоздушные щели вырыты. А я, убедившись, что у моих все в порядке, скомандовал отбой, уже стемнело, и вскоре сам уже спал». На следующее утро завтрак мои бойцы принесли в термосах от дивизионной кухни. Кухня есть, положено выдавать. Борисов морщился, но выдавал. Это его обязанность. Личный состав нашей батареи сразу моськи кривить начал. Разница между дивизионной кухней и тем, что готовил я, как небо и земля. Кто-то назвал пищу, что готовили на кухне, рыгаловкой. И как прилипло. А Хромцев серьезно решил меня проверить на их основном орудии. Да мы не успели. Появились 6 мессеров. 3 парами работали по дороге, приближаясь к нам. Я быстро оказался в кузове полуторки и при множестве свидетелей сбил 2. Остальные ушли зигзагами, форсируя двигатели, отчего те начали дымить. Поблизости оказались военные корреспонденты, которые все видели. Они как раз к нам в батарею и ехали написать боевой листок о вчерашних событиях. А тут такое. Меня сняли на фотокамеру в кузове грузовика. Положа руку на ствол ДШК, я, улыбаясь, смотрел в объектив. Потом меня запечатлели на фоне фюзеляжа и хвоста с крестами сбитого мессера. В заметке сообщалось, что за 1 день я сбил 4 истребителя противника, что очень непросто, а на 2-й день, утром, уже 2, при множестве свидетелей. Поговорив со мной, корреспонденты уехали, пообещав, что уже сегодня наша корпусная газета выпустит заметку обо мне. Повеселили, конечно, ну да ладно, у меня работа. Ближе к обеду над нами должна была пройти довольно крупная группа немецких бомбардировщиков, штук 30. Похоже, на Минск шли, на высоте 5 километров. Наблюдатели их сразу засекли, издали заметили, так что я сразу встал у орудий. Решили так: парни заряжают, я прицеливаюсь, орудие стреляет. Метрах в 20 я активировал появление головы голема. Там чуть-чуть приподнялась земляная кочка, обросшая травой, классная маскировка, и я теперь имел режим прицеливания. Взрыватели на снарядах установили на нужную высоту, и я с помощью прицеливания выпустил 1-е снаряды. Мне нужно знать баллистику каждого орудия, ведь у каждого свой износ. 1 выстрела из каждого орудия мне вполне хватило, чтобы разобраться. Немцам не понравились неприятно близкие разрывы, хотя накрытий не было. Я же пробежался и установил прицелы по пути следования ведущего этой группы, и парни готовились выстрелить. Я поднял руки, и когда ведущий подлетал к месту, где должны разрываться снаряды, резко их опустил. 3 орудия залпом выпустили снаряды. Я наблюдал, как летели снаряды и как двигался ведущий, пока все они не сошлись в одном месте. От двух близких разрывов ведущему оторвало хвост, третий снаряд разорвался чуть выше. Черт, какой это кайф, когда вот так удается сбить противника. Парни уже готовились заряжать снова. Я отошел в сторону, оставив командовать Хромцева, и внезапно обнаружил командира нашего механизированного корпуса, стоявшего метрах в пяти от меня и с интересом наблюдавшего за происходящим. Немец падал, горя. Его смог покинуть только один летчик. Купол был один. Однако рассеять группу мы не смогли. Она перестроилась и так и двигалась дальше, не обращая внимания на редкие разрывы шрапнельных снарядов вокруг. А вечером действительно вышла наша армейская газета с обеими моими фотографиями. А я ведь не верил, что этой статье дадут ход. Ну не пишут в таких газетах о людях вроде меня. Нахожусь на поруках, лишен комсомольского билета, понижен в звании. Однако нет, написали. Председатель комсомольской ячейки в нашей батарее в тот же день нашел меня и протянул мне мой комсомольский билет, сказав всего одно слово — «достоин». «Нет, не достоин», — отвел я его руку своей. «Нет во мне такого чувства, что я достоин». Тут я, конечно, иронизировал, но председатель, похоже, не понял. «Нет, со мной такие игры, то забрали, то вернули, не пройдут». «Да он мне в действительности и не нужен, и возвращать мне его вот так по-тихому не стоит. Забрали-то всеобщим голосованием, и хоть бы один подошел и извинился». Так что пусть этот билет сунут себе, в общем, именно туда. Председатель потоптался и ушел, убирая билет в карман. А ситуация на сегодняшний день, 23 июня, становилась уже крайне тяжелой. Глубокие прорывы немецких клиньев в глубину советских территорий, небольшие окружения. Нашу танковую дивизию уже раздергали в разные стороны, купируя такие прорывы. Чую, скоро и нашу батарею бросят против танков, все к этому шло. Это если город оборонять будут. А то ведь, помнится, бежали все войска отсюда. Не было тут обороны. Рухнула она. Чтобы убедиться в этом, я достал из своей библиотеки книги по войне и искал авторов, которые тут воевали. Нашел пару книг и мельком их пролистал. Так и есть. Немцы начали охват и стоявшим тут войскам приказали отходить. Город, по сути, бросили. Причем приказ об отходе запоздал. Не все сумели выйти и в результате оказались в окружении. Значит, нужно ждать 25 числа, тогда и поступит приказ на отход. 27-го город покинут последние советские подразделения. За день батарея не раз открывала огонь, все время я был наводчиком, и результаты были следующие. 3 бомбардировщика сбиты и 2 повреждены, 2 штурмовика сбиты и 3 повреждены, плюс сбиты 5 мессеров. По последним я работал из ДШК, машина новенькая, ствол не расстрелян, одно удовольствие вести из него огонь по противнику. Думаете, это все новости? Как же? Весь личный состав написал петицию. Дивизионные завтрак, обед и ужин доконали бойцов. И они просили снова поставить готовить меня или сменить повара на дивизионной кухне. Я имею право готовить сам только в случае отсутствия дивизионной кухни, а она есть. Поэтому петицию я передал Хромцеву, который, к моему удивлению, тоже под ней подписался, после чего лично отнес в штаб дивизиона. В результате повара сменили, и пища стала более-менее сносной, есть можно. Утром следующего дня, 24 июня, Хромцева вызвали в штаб корпуса. Не дивизии, не знаю, где ее штаб, а именно корпуса. Укатил он на нашем разъездном мотоцикле и вернулся из штаба капитаном, сообщив, что его представили к боевику, ордену Боевого Красного Знамени. «А на меня, — шепнул он по секрету, — оформляется наградной на героя». Лебедев с Зиновьевым, когда узнали об этом, аж позеленели и быстро свалили из штаба корпуса. В целом день неплохо прошел. Немцы нас по большому кругу облетали, так что орудия, за ночь отлично почищенные, так и не согрели стволы выстрелами. Аэродром опустел. Летуны передислоцировались. Оставшаяся машина отправили в тыл. Остальное вывезли и еще что-то долго жгли на территории аэродрома. Вечером, как стемнело, мы, командиры батареи, собравшись, отмечали и повышение звания командира, его ординарец уже перешил петлицы, и сбитые нами самолеты. Награды не отмечали. Плохая примета. Только после получения можно. А это когда еще будет? И будет ли вообще? Кстати, газету армейскую со статьей обо мне я прибрал к рукам. Смог 3 экземпляра заначить. И вот наступило 25 июня. До обеда ничего особенного не происходило. Однако я отметил, что дороги забиты советскими войсками и техникой. Если приказ на отход и дошел до дивизиона, то нам его точно не передавали. Сам я с утра почти не покидал озеро, активно качая хранилище. На запасном складе ничего пока не обменивал, а хранилище качал для брошенной советской техники и вооружения, что могут еще пригодиться. Да и запасы топлива оставлять немцам не хочется, пусть лучше в мои закрома уйдут, мне они всяко пригодятся. Вон как летчики на моих запасах воевали, никто не жаловался, кроме немцев. На Варшаву налет был отличный, говорят, хорошо горело. И пусть всего 4 самолета вернулись, но боевое задание выполнено. Железнодорожный узел парализован из-за многочисленных пожаров, вроде даже топливный эшелон там горел. На батарее с моей стороны все в порядке, все накормлены, все на месте. Запас снарядов увеличен. Борисов смог найти 3 машины снарядов и привез со складов. Поэтому каждую свободную секунду я тратил на кач. Дважды мы открывали огонь по группам бомбардировщиков. Сбили 3, еще 1 на вынужденную сел. Экипаж сдался, ну и 2 с дымами уходили. Слух прошел, что один из них упал чуть дальше, но официально это не подтвердили. Мессеры тоже появлялись, но за дальностью уверенного поражения из крупнокалиберного пулемета, так что огня я не открывал. До самой ночи я также качал хранилище и только в 1:00 отправился на боковую. А в 5:00, когда уже рассвело, нас подняли. Из штаба дивизиона прибыл посыльный с приказом сниматься и ожидать прибытия колонны дивизиона, после чего влиться в ее состав. Мы стали сворачивать позиции. 3 орудия прицепили к 3 ЗИС-6. Впереди поставили полуторку с ДШК. Я в кузове за наводчика. Часть моих бойцов тут же в кузове. 3 на мотоцикле будут осуществлять головной дозор. Полуторку у нас еще позавчера забрали. Да так и не вернули. Так что пришлось постараться, чтобы все имущество взять и про снаряды не забыть. Часть пришлось оставить. И я незаметно прибрал их в хранилище. Выстроившись в колонну, мы встали у дороги, ожидая подхода дивизии. Странно, уже 26-е, а только сегодня получен приказ на отход. Или произошли изменения, или просто он к нам с запозданием пришел, и тогда мы точно не выйдем из окружения со всей техникой. Впрочем, это мы еще посмотрим. Больше часа мы так стояли, пока наконец не показалась колонна дивизиона. Всего 3 орудия на сцепке грузовиков. По 2 одно тянули. Иначе бы не смогли буксировать из-за маломощных двигателей. А в общей сложности 11 грузовиков, 2 мотоцикла и 1 пулеметная зенитная установка, которая все это прикрывает. Так и тронулись. Оказалось, мы вышли следом за штабной колонной нашего механизированного корпуса. Странно, уж эти давно должны были эвакуироваться, вчера точно. На дороге зияли многочисленные воронки, которые приходилось объезжать. На дороге и на обочинах было множество брошенной и битой техники. Было заметно, что тут прошелся бульдозер, скидывая все с дороги, чтобы освободить проезд. Дальность взора у меня чуть-чуть не дотягивает до 800 метров, и я дважды засекал охотников, работавших по этой дороге. Когда появилась первая пара, я уже был готов, ожидая в кузове остановившейся машины, и смог сбить ведомого. Ведущий, к сожалению, ушел. У второй пары мне удалось повредить двигатель ведущего и тяжело ранить пилота, однако он улетел за верхушки деревьев, и визуально подтвердить, что мы его сбили, никто не мог. Но я-то знал, что он врезался в деревья в 700 метрах от нас. Самолет рассыпался на части, летчик к тому моменту был уже мертв. Наш грузовик шел первым, перед нами был только мотоцикл. Мы проехали еще 5 км, когда я кивнул бойцу, сидевшему у кабины, и тот застучал по крыше. Полуторка встала как вкопанная, мотоциклисты тоже остановились, да и вся колонна встала. Взором я видел, что в глубине леса, в 60 метрах от опушки, 3 диверсантов в нашей форме пытают командира, тоже в нашей форме. Эти 3 уже попадались мне в прошлых жизнях. Я их тогда ликвидировал. Вот и сейчас встретились. Когда колонна встала, я наклонился к младшему сержанту, командиру расчета этого пулемета, и сказал: «Лавров, бери 5 бойцов и бегите вглубь леса. Там диверсанты нашего командира в плен взяли, пытают. Сам видел, как его тащили. Я их вижу в глубине леса. Попробую уничтожить, чтобы вам работы меньше было». Сержант, командуя, первым спрыгнул на пыльную дорогу, поправляя ППД. И бойцы, уходя чуть в сторону, чтобы не оказаться на линии прицеливания, побежали в сторону леса. Я же, развернув пулемет на правый борт, стал выцеливать врага, после чего дал короткую очередь. Пули, сбивая листья и ветки, все же настигли диверсантов. 2 буквально разорвало. А 3, который сидел на корточках и отрезал пальцы командиру, упал плашмя, с испугом крутя головой. Попытался было дернуться в сторону, но я короткой очередью разметал землю возле его головы, припорошив ему глаза, и больше он не дергался, пока бойцы, рассыпавшись цепью, не нашли его и всех остальных. Подошедшие ко мне командиры, узнав, что происходит, также углубились в лес, взяв еще два отделения бойцов. Простояли мы минут 10, и за это время за нами скопилось немало машин. Дорога узкая, не разъехаться. Выжившего диверсанта вывели, серьезно покалеченного командира вынесли, им санинструктор занялся, и, погрузившись, мы поехали дальше. А через 7 километров подъехали к замыкающим машинам штаба нашего механизированного корпуса. Там царила паника. Дорога перерезана, мост сгорел. Сзади нас подперла другая колонна. Лебедев и Зиновьев умчались вперед получать приказы, а мы ожидали, внимательно наблюдая за лесом. Я только до ветру на опушку бегал. Некоторые бойцы тоже отбегали в лес по нужде. Да отнесли вперед, где был санитарный автобус спасенного командира, который оказался начальником штаба нашей дивизии. Его хорошо знали Лебедев и Зиновьев, но лицо кровью было залито, поэтому не сразу признали. Поспешно вернувшиеся командиры дивизиона сообщили, что поступил приказ технику бросить, по возможности привести в негодность, забрать личное оружие и прорываться малыми группами в сторону Слонима. Хромцев был изрядно дезориентирован этими событиями и явно не знал, что делать. У него в голове не укладывалось, как это взять и бросить. «Что?» – переспросил он у меня. «Возьми письменный приказ оставить технику, по возможности уничтожив ее», — повторил я. Я уже осмотрелся взором. Если проехать 100 метров, по обочине можно, хотя там песок, как бы не увязнуть, то сквозь редкие деревья мы сможем отогнать колонну нашей батареи в сторону и спрятать под деревьями. А когда бойцы уйдут, я отправлю вооружение и имущество батареи в хранилище. В общем, технику дивизиона бросили, многие машины горели. А технику своей батареи мы отогнали под деревья. Я пообещал капитану, что мои знакомые заберут ее и передадут нам, когда мы выйдем из окружения. Понимаю, что объяснение аховое, я бы сказал, наспех придуманное, но капитан поверил. Я ведь ни разу его не обманывал. Оставили мы все, забрали только личные вещи и оружие, да припасов 3 дня. Когда мы догнали пешую колонну дивизиона, углубившуюся в лес, я оставил их, пообещав нагнать чуть позже, и побежал к машинам батареи. Через 4 часа я вернулся, нагнав своих. Кроме техники нашей батареи, я прибрал 6 пулеметных зениток на автомобильных шасси, из них 4 счетверенных зенитных пулеметов «Максима» и 2 ДШК, плюс батарею ПВО ПТО калибра 37 мм. Батарея была на 5 орудий, взял с техникой, они буксируемые. Ну и так пробежался, прибрал то, что не уничтожили, а просто бросили. Мотоциклы, легковые машины и довольно много – несколько броневиков, 9 разных танков, в основном легких. Среди танков был один КВ-1 с пустыми баками. Не знаю, откуда он там взялся. Мародеров вокруг было немало, но я взором уже видел, что брать, поэтому делал все быстро, перемещаясь бегом. Я нахожусь в неплохой физической форме, тренируюсь каждый день, и даже находясь в воде, делаю разные силовые упражнения. Качению хранилища это не мешает. Боем на саблях также занимаюсь, но это уже на суше. Бегом перемещаясь по дороге, я касался заранее выбранной мной техники и отправлял ее в хранилище. Итог – больше 100 единиц авто и бронетехники и 26 зенитных орудий, от крупных – нашел 2 в 85 мм – до пулеметных. Нагнав своих, я встал в строй. Дивизион шел обособленной колонной, неся на носилках 6 раненых. Одним из них был спасенный нами подполковник. Диверсанты серьезно с ним поработали. Рука в 3 местах сломана, 2 пальцев нет – на теле сплошные гематомы. Оставлять его в живых они явно не планировали. Интересно, как выходить будем? Да и получится ли? О, кажется, ко мне посыльный. Ну точно, Лебедев вызывает. Уже бегу.